Глава 15. Замок Курси. Как должно быть, помнит читатель, в беседе с отцом Фрэнк Грэшем высказал мнение, что в замке Курси очень скучно, и Сквайр не стал притворяться, что думает иначе. Таким людям, как старший и младший Грэшемы, там действительно всегда было скучно. Автор не готов утверждать наверняка, кому именно там не было скучно, но можно предположить, что сами де Курси чувствовали себя прекрасно, иначе устроили бы дом по-другому. Замок представлял собой огромное кирпичное строение времен правления Вильгельма III, успешные для создания Конституции, однако не столь удачные для сооружения материальных памятников эпохи. Несомненно, дом имел полное право называться замком, так как обладал внутренним двором, куда войти можно было только через крепостные ворота, а сторожка привратника располагалась в стене. К основному зданию примыкали две круглые приземистые пристройки, которые называли, возможно, справедливо, башнями, хоть они и не возвышались над остальными сооружениями. Более того, вдоль одной из сторон здания, где обычно располагается карниз, тянулся зубчатый парапет, наводивший на мысль об артиллерийских орудиях. Жаль только, что здесь смогли бы поместиться исключительно самые маленькие пушки, а пространства для надежного укрытия стрелка уже не оставалось. Территория вокруг замка выглядела не очень привлекательной, да и не отличалась особым размахом. И все же поместье в целом вполне отвечало значимости такого влиятельного аристократа, как граф де Курси. То пространство, где мог бы располагаться парк, было поделено на различные участки. Ландшафт выглядел плоским и однообразным, и даже напоминавшие живую изгородь ровные ряды великолепных старинных вязов не создавали того прекрасного, диковатого, вольного духа, который придает английскому пейзажу особое очарование. Городок Курси, поскольку скопление домиков гордо именовало себя городом, во многих отношениях напоминал замок. Построен он был из темно-красного кирпича, скорее даже коричневого, и производил впечатление крепкого, скучного, некрасивого, зато удобного. Городок состоял из четырех улиц, образованных пересечением двух дорог, а просторный перекресток считался центральной площадью. Здесь стояла гостиница «Красный лев», хотя название «Коричневый лев» ей подошло бы больше. Когда-то прежде, в дни повсеместного распространения повозок и дилижансов, здесь меняли лошадей торговцы, пассажирские экипажи и почтовые кареты. Но сейчас в полутора милях от городка протянулась железная дорога, так что все движение ограничилось гостиничным амнибусом, без устали курсировавшим между Курси и станцией, ничуть не смущаясь объемным багажом пассажиров. За пределами родного города жители Курси хвастались прекрасными магазинами, хотя дома, среди своих, имели обыкновение жаловаться друг другу на вымогательство со стороны соседей. Так, например, торговец с кабинными изделиями, во всеуслышание заявлявший, что готов победить Бристоль в конкуренции за качество товара и опередить Глостер в борьбе за низкие цены, тайком покупал чай и сахар в этих крупных городах, игнорируя ближайшую бакалейную лавочку. В то же время бакалейщик в равной степени не доверял кастрюлям и сковородкам от местного коммерсанта. Иными словами, после открытия железной дороги процветание торговли в Курси прекратилось. Действительно, если бы терпеливый наблюдатель простоял на площади целый день, считая входивших в магазины покупателей, то удивился бы, что подобные заведения каким-то чудесным образом умудряются держаться на плаву. А как изменился зеленый гостиничный двор, когда-то шумный, суетливый, полный жизни, а теперь замерший в летаргическом сне. Засунув руки в огромные карманы, по высокой траве медленно брел погруженный в воспоминания хромой конюх, размышляя о том, что в конюшне, где когда-то почти вплотную стояли несколько дюжин лошадей, сейчас скучала лишь усталая пара из упряжки амнибуса, да отдыхали три жалкие почтовые клячи. А ведь прежде, собрав по 20 зернышек овса из каждой кормушки, удачливый вор за день смог бы сэкономить целый конский рацион. Я решил побеседовать с конюхом по душам, чтобы узнать мысли о неоценимых преимуществах, дарованных развитием науки и техники. Как он оценивает железные дороги, паровые двигатели, телеграф, телеграммы и прочие новые срочные почтовые отправления. Но старик равнодушно ответил. «В былое время я отправлял с этого двора по 15 пар лошадей в сутки, а сейчас не набирается 15 и даже 10 пар за 24 дня. Помнится, у нас был граф, нет, не нынешний мыльный пузырь, а его отец. Так вот, когда тот ехал по дороге, то экипажи и всадники тянулись 4 дня кряду. Молодые джентльмены, учителя, гувернантки, леди разного возраста и положения, слуги, эти выглядели самыми важными. Потом сам граф с графиней, да пребудет с ними Бог. Деньги в те дни текли рекой. А сейчас...» Презрительное отношение, которое природный артистический дар позволил хромому конюху вложить в единственное слово «сейчас», в его устах прозвучало столь же красноречивым осуждением паровозов, как самые острые речи и памфлеты сторонников былой романтики. «Только посмотрите на наш город», — горестно продолжил старик. «На улицах растет трава. Разве это хорошо? Скажу вам, сэр, что часами стою возле ворот гостиницы и почти всегда с открытыми глазами. Вижу всех, кто входит в магазины и из них выходит. Так вот, никто не входит и не выходит. Разве это хорошо? А посмотрите на амнибус. Будь я проклят!» В этой точке красноречие моего друга достигло кульминационной точки. «Будь я проклят, если хозяин зарабатывает на нем на подковы для своих лошадей. Да будь я проклят!» Призывая на собственную голову небесную кару, конюх заговорил очень медленно, раздельно, приседая и одновременно размахивая правой рукой, прежде чем произнести слово. А закончив тираду, сосредоточил взор на земле и указал пальцем вниз, словно отмечая место исполнения наказания в том случае, если оно все-таки совершится, и, не дожидаясь завершения разговора, меланхолично побрел прочь в сторону пустой, никому не нужной конюшни. «Ах, мой друг, мой бедный хромой друг, незачем рассказывать тебе о Ливерпуле и Манчестере, о великолепии Глазго с его стремительно богатеющими банками, о Лондоне с 3 миллионами населения, о великом благе, приносимом коммерции родной стране. Что значит для тебя коммерция, если она не затрагивает разбитой, почти бесполезной западной дороги? Тебе не осталось ничего другого, кроме как отойти в сторону за ненадобностью. Тебе и многим из нас в эти дни процветания, о мой печальный, никому не нужный, покинутый Господом и людьми друг». Замок Курси, несомненно, выглядел весьма унылым. И во время прошлых визитов Фрэнк Грэшем успел заметить, что внешний вид сооружения полностью соответствует внутренней сущности. Он очень редко заставал дома графа, а поскольку с детства испытывал особую неприязнь к властной тетушке-графине, то, возможно, оттого еще меньше любил замок. Сейчас, однако, народу ожидалось больше, чем Фрэнку доводилось видеть когда-нибудь прежде. Граф должен был остаться дома. Поговаривали, хотя с почтительным сомнением, о кратком визите, всего лишь на день-другой, герцога Омниума, а также надеялись на приезд старшего сына, лорда Порлока. Одним из гостей должен был стать мистер Моффат, сосредоточенный на грядущих выборах, и, хочется верить, на грядущем семейном блаженстве. И, наконец, предстояло явление таинственной и величественной мисс Данстейбл. К сожалению, скоро выяснилось, что все эти знатные персоны не порадуют немедленным присутствием. Если мисс Данстейбл все равно здесь не будет, значит, можно на 3-4 дня вернуться в Грэшемсбери, наивно заявил Фрэнк тетушке, тем самым явственно дав понять, что рассматривает поездку исключительно как деловую. Однако графиня аргумента не приняла. Заполучив наследника, она не собиралась позволить ему вернуться в сети интриг «Мисс Торн» или, что еще хуже, поступить в полное ее распоряжение. «Крайне важно», — возразила графиня де Курси, «чтобы ты провел здесь несколько дней один. Так мисс Данстейбл увидит, что в замке ты чувствуешь себя своим». Фрэнк объяснение не понял, однако не нашел сил оказать сопротивление и, как мог, утешился житейскими рассуждениями достопочтенного Джорджа и спортивными наклонностями достопочтенного Джона. Из важных персон первым прибыл мистер Моффат. Прежде Фрэнк никогда не встречался с будущим зятем, а потому знакомство представило некоторый, пусть и небольшой, интерес. Мистер Моффат вошел в гостиную в ту самую минуту, когда дамы собрались подняться наверх, чтобы переодеться к обеду, и Фрэнк случайно тоже оказался в комнате. Поскольку рядом никого, кроме сестры и двух кузин, не было, он ожидал, что жених и невеста тотчас бросятся друг другу в объятия. Но мистер Моффат сдержал порыв, а Августа, судя по всему, нисколько не возражала против скромности манер. Мистер Моффат предстал приятным, элегантным человеком выше среднего роста. Если бы выражение лица читалось более определенно, то можно было бы назвать его красивым. Прекрасно выглядели тщательно причесанные темные волосы в сочетании с маленькими черными бакенбардами и маленькими черными усиками. Сапоги отличались великолепным качеством, а руки удивляли редкой белизной. Бережно сжав пальцы Августы, он слегка улыбнулся и выразил надежду, что со времени последней встречи здоровье ее не пошатнулось. А потом мимолетно коснулся ладоней леди Александрины и леди Маргаретты. «Мистер Моффат, позвольте познакомить вас с моим братом», — предложила Августа. «Очень, очень рад», — ответил тот, опять вытянул руку, позволив ладони бегло скользнуть сквозь ладонь Фрэнка и заговорил приятным, успокаивающим голосом. «Леди Арабелла чувствует себя хорошо? А Сквайр и ваши сестры? Погода стоит очень теплая, не правда ли? Поверьте, в городе по-настоящему жарко». «Надеюсь, Августе он нравится», — сказал себе Фрэнк, рассуждая точно так же, как недавно отец. «Но для влюбленного и обрученного человека выглядит и ведет себя как-то странно». «Ах, Фрэнк, бедняга! Другой, более примитивно устроенный человек в подобных обстоятельствах, а иногда даже и в других, бросился бы целоваться». Мистер Моффат не внес заметного вклада в оживление атмосферы в замке. Сосредоточившись на приближающихся выборах, значительную часть времени он проводил в обществе знаменитого парламентского агента мистера Нартвинда. Кандидату надлежало как можно чаще ездить в Барчестер, чтобы вербовать избирателей и с помощью мистера Нартвинда обезвреживать мины, которые ежедневно подкладывал мистер Клозерстил, агент сэра Роджера Скатчерда. Борьбу предстояло вести на внутренней основе, не прибегая к поддержке со стороны. Конечно, для безоговорочной победы мистера Моффата складывались достаточно сложные и не вполне благоприятные условия. Мистер Клозерстил славился как самый умелый агент Англии, хотя пальму первенства все-таки следует отдать великому сопернику мистеру Нартвинду. В нынешней битве ему помогал весьма толковый молодой адвокат мистер Роумер, глубоко восхищенный карьерой сэра Роджера Скатчерда. Завидев на главной улице сэра Роджера под руку с мистером Клозерстилом и в сопровождении мистера Роумера, жители Барчестера заявляли, что бедному мистеру Моффату пришел конец. Но другие, на чьих головах явственно прощупывалась шишка поклонения, шептали друг другу тайный пароль — имя герцога Омниума, и негромко, но уверенно отстаивали невозможность проигрыша его ставленника. Наш бедный друг Сквайр интересовался выборами лишь постольку, поскольку одобрял присутствие зятя в парламенте. По его мнению, оба кандидата обладали неверными взглядами. Сам он давным-давно отрекся от ошибок молодости, стоивших место представителя графства в парламенте, и присягнул интересам клана де Курси. Сейчас, когда политическая позиция не приносила ни малейшей пользы, Сквайр Грэшем считал себя убежденным сторонником партии Тори, а герцог Омниум, граф де Курси и мистер Моффат принадлежали к партии вигов, хотя в политике расходились с сэром Роджером, последователем манчестерской школы, чьи претензии, благодаря неисповедимым, непонятным непосвященным людям тонкостям современной политики, в данном случае пользовались негласной поддержкой консерваторов. Лично я так и не смог понять, каким способом мистер Моффат, приведенный в политику лордом де Курси, заручился поддержкой герцога. Дело в том, что в подобных случаях герцог и граф, как правило, не действовали как братья-близнецы. Виги бывают разными. Лорд де Курси относился к так называемым дворцовым вигам, которые жаждут богатства и ценят исходящее от трона сияние. Он подолгу жил в Виндзоре и гостил в Балмореле, обожал золотые побрякушки и никогда не испытывал такого счастья, как на виду у всего двора, с достоинством и признанной грацией держать в руках символы монархии – корону или шпору престола наследия. Финансовое благополучие графа несколько пострадало от экстравагантности прежних лет, а потому, желая блистать, он предпочитал делать это за счет двора, не расходуя собственных средств. Герцог Омниум представлял собой вига совсем иного свойства и масштаба. Он редко появлялся рядом с монаршими особами, а если появлялся, то всем своим видом показывал, что всего лишь исполняет утомительный долг. Его вполне устраивало условие, чтобы королева оставалась королевой до тех пор, пока ему отпущено оставаться герцогом Омниумом. Точно так же аристократ не возражал против воздаваемых принцу Альберту почестей, пока тот носил титул принца-консорта. В то же время однажды он произнес в кругу близких друзей, состоящий из трех слов, нелестное замечание в адрес премьер-министра. Да, королева могла оставаться королевой до тех пор, пока независимый джентльмен оставался герцогом Омниумом. Их доходы были примерно равными, с той лишь разницей, что деньги подданного Ее Величества принадлежали лично ему, и он мог распоряжаться ими по собственному усмотрению. Данное обстоятельство нередко всплывало в сознании герцога. При всем величии он был наделен самой простой внешностью. Худой, высокий, ничем кроме гордого блеска глаз, словно говоривших всем и каждому «я и есть великий герцог Омниум», не выделявшийся. Женат никогда не был, и, если верить слухам, вел распутный образ жизни. Но если так, то он умело скрывал свои похождения от мира, а потому не подвергался громкому осуждению, неизменно выпадавшему на долю более откровенных грешников. Почему два настолько разных аристократа объединились в стремлении получить представительство Барчестера в парламенте сыну Портнова, объяснить не могу. Как уже было сказано, мистер Моффат дружил с лордом де Курси, и вполне возможно, что лорд де Курси мог отплатить герцогу за доброе отношение к Барчестеру небольшой помощью в представительстве графства. Следующим гостем замка оказался епископ Барчестера, скромный, вполне достойный джентльмен, преданный жене и несколько склонный к лени. Супруга же была создана из другого материала, и своей энергией и прилежностью восполняла недостаток этих качеств в характере мужа-епископа. Когда кто-то спрашивал мнение по тому или иному вопросу, его светлость обычно начинал: «Мы с миссис Прауди думаем», но прежде чем мнению епископа было суждено прозвучать, миссис Прауди высказывалась решительно и определенно, не упоминая об участии мужа в обсуждении вопроса. Весь Барсетшир знал, что ни одна супружеская пара не существовала в более гармоничном и прочном согласии. Пример подобного брачного блаженства среди представителей высшего класса достоин упоминания, ибо те, кто стоит на низших ступенях социальной лестницы, часто, причем порой справедливо, полагают, что взаимная любовь в браке не столь распространена среди сильных мира сего, как следовало бы. И все же даже приезд епископа с супругой не развеселил Фрэнка Грэшема, и он начал мечтать о появлении мисс Данстейбл, чтобы в общении с неведомой особой получить хотя бы какое-то занятие. Знакомство с мистером Моффатом совсем не заладилось. Он ожидал, что будущий зять сразу начнет называть его по имени, чтобы перейти на «ты» и обходиться без условностей. Но дальше мистер Грэшем и мистер Моффат так и не продвинулись. «Сегодня в Барчестере очень жарко. Очень». Таким замечанием гостя разговор обычно ограничивался. Как заметил Фрэнк, Августе тоже не удавалось продвинуться дальше. Конечно, жених и невеста могли общаться наедине, но если так, то Фрэнк не замечал, когда это происходило. Поэтому за неимением лучшего собеседника, открыв душу достопочтенному Джорджу, выразил мнение, что будущий зять — тюфяк. «Вполне согласен, тюфяк», — ответил достопочтенный Джордж. «Три дня назад ездил с ним и Нартвиндом в Барчестер, чтобы проведать жен и дочерей избирателей, ну и все такое прочее. Послушай, если было весело, мог бы и меня с собой взять». «Ничего веселого. Почти все неряшливые и грязные. А Нартвинд — толковый парень, свое дело отлично знает. Тоже проведывает жен и дочерей? О, не пропускает ни одной. Все как положено». Но вчера Моффат проник в комнату за галантерейным магазином возле Кадберт-Гейт, и я последовал за ним. Муж хозяйки — один из местных хористов и избиратель, так что он отправился агитировать за себя. Когда мы пришли, на месте не оказалось никого, кроме трех молодых женщин — жены и двух помощниц. Все очень хорошенькие. Послушай, Джордж, пожалуй, тоже схожу к этому хористу и заручусь его голосом для Моффата. Обязан это сделать ради будущего зятя. Но что, по-твоему, Моффат сказал женщинам? Понятия не имею. Надеюсь, не бросился их обнимать и целовать? Обнимать и целовать? Нет, не бросился. Зато заверил, как истинный джентльмен, что если вернется в парламент, то обязательно будет голосовать за расширение избирательного права и допуск в парламент евреев. «Да, ты прав. Он действительно тюфяк», — заключил Фрэнк.